надрессированных лошадей и ученых собачек. Но мы с Леней смотрим на фон Валя. Иногда мы переглядываемся и снова устремляем глаза на генерала в светло-серой шинели. «Перестань!» — шепчет мне мама. «Смотри на арену!» Глазами я показываю маме на круглый амфитеатр. Большинство зрителей смотрит туда же, куда и мы с Леней. Не знаю, о чем они думают. Может быть, иные из них восхищаются фон Валем как героем, подавляющим революцию. Но я уверена, что очень многие смотрят на него так же, как Леня и я, с ненавистью. Не знаю, не могу объяснить, почему меня так неудержимо тянет смотреть на губернатора. Когда я была маленькая, папа, идя к героическому летчику Древницкому, взял меня с собой. Это надо видеть. Это надо видеть и запомнить. Сейчас, когда я смотрю на фон Валя, у меня тоже чувство. Это надо видеть. Надо запомнить. Это надо ненавидеть всегда, всю жизнь. Так впервые входит в мою жизнь ненависть. Смутное представление о том, что такие люди – враги. Их надо ненавидеть, с ними надо бороться. В антракте Иван Константинович, переглянувшись с мамой, просит нас остаться в ложе, не выходить. «А как же к лошадкам?» – огорчается Сенечка. Ему обещали, что в антракте его поведут за кулисы смотреть красавцев цирковых коней. Сенечке объясняют, что сегодня к лошадкам не пускают. У лошадок корь, это заразительно. Сенечка с грустью смиряется. Он мнителен, а корь, он знает, это очень вредно для здоровья. В середине представления в нашу ложу входит запоздалый гость – папа. Он освободился раньше и приехал. «Папа», – шепчу я, – «посмотри на ту ложу, самую большую, над входом». «Знаю, видел», — коротко бросает папа и добавляет с детским огорчением. «Надо же такое! 10 лет собирался я в цирке, и вот, извольте радоваться!» Представление кончилось. Медленно вместе со всей толпой мы подвигаемся к выходу из цирка. Вот мы уже на площади. Одновременно с нами из особого выхода, прямо из губернаторской ложи, выходит фон Валь. Мы приостанавливаемся. Папа переглядывается с мамой и Иваном Константиновичем. Мы с Леней перехватываем папин взгляд и понимаем его. «Подождем», — говорит он. «Пусть сперва уедет тот». И тут, словно разрезая ножом вечерний сумрак, на площади раздаются один за другим 2 выстрела. Стоящий впереди нас человек поворачивает к нам веселое лицо. «Кто с губернатора стрелил?» И, энергично работая локтями, он пробирается к месту происшествия. Наступившая была на секунду тишина внезапно взрывается шумом, криками, полицейскими свистками. «Держи! Лови!» раздается в разных местах. И все перекрывает звериный рев стоящего неподалеку от нас городового. «Поймали!» — торжествующе кричит он. «Ох!» — жалостливо кричит женщина, стоящая на ступеньках одной из лестниц, ведущих в цирк. Оттуда ей видно то, чего не видим мы. «Хлопчика чернявого! Он и стрелял! Ох, и бьют они его! Ох, и бьют!» Женщина на мгновение даже зажмуривается. «Доктора! Доктора! Губернатор ранен!» кричат где-то очень близко от нас. Подхватив на руки перепуганного Сенечку, папа кричит нам. «Ступайте за мной!» И, резко повернув, идет по площади в противоположную от происшествия сторону. Дома я спрашиваю. «Папа, когда кричали: „Доктора, доктора“, может быть, это не губернатору надо было помочь, а тому другому чернявому хлопчику, тому, кто стрелял».